Кажется, административное здание было закрыто, когда мы проезжали мимо. Тут есть еще где-нибудь поблизости автомат? — У причала, неподалеку от Квинфишера, — ответила она. Я завел мотор. Харет поколебалась, потом спросила. — Ты сказал, этот Пэдлингтон — английский агент? — Не старайся выведать у меня больше, чем тебе следует знать. Довольствуйся тем, что тебе говорят, или обратись за сведениями к своим друзьям. Возможно, им известно о моих делах даже больше, чем мне. Видишь ли, в движение приведены гигантские колеса международных интересов, и все мы всего лишь беспомощные человеческие винтики в огромном механизме. Вот мы и приехали. Оставайся в машине, винтик. В телефонной будке я набрал номер в Майами, которым уже пользовался накануне вечером. Мне ответил тот же мужской голос, который с отчаянием произнес. — Ох, нет, только не это. Ребята едва успели отмыть пикап. Сколько человек на этот раз? — Требуется отыскать всего одного, — ответил я. Войска союзников не явились на свидание. Наш друг не звонил, чтобы принести извинения. Может, он не смог найти свой старый школьный галстук и не осмелился появиться на людях не при параде? — Подождите. Сейчас проверю. Последовала пауза, после чего голос раздался вновь. — Эрик, внимательно слушаю. — Послушай, старина, не суди беднягу иностранца слишком строго. — Ладно, — медленно произнес мой невидимый собеседник. — Тем более, что он мертв. Я затаил дыхание. — Подробности? — Не вешай трубку, с тобой хочет поговорить один человек. После чего в трубке послышался голос Мака. — Эрик! — Да, сэр? — Отчитайся. — Ни Света, ни Пэдлингтона, ни следов борьбы. Где его нашли? — В его машине, на обочине шоссе, неподалеку от твоего мотеля. Сообщение так, что поступило. Тело теплое, двигатель машины не остыл. Иначе и быть не могло. Даже сейчас прошло не больше 40 минут с того времени, как вы позвонили мне в ресторан и отправили на встречу с ним. Я разговаривал с ним за час до того, как попросил тебя встретиться с ним. Попросил его заехать к тебе и рассказать о последних событиях. В то время он находился в Исламураде, так что ему предстояло проехать 35 миль. Вероятно, он попал в переплет вскоре после того, как повесил трубку, задумчиво произнес я. — Может быть, по пути, но шоссе — слишком оживленное место для убийства. Скорее, кто-то поджидал его у меня, когда он приехал, или поджидал меня, а Пэдлингтон получил то, что предназначалось мне. Должно быть, так оно и случилось. Кондиционер работал. — Поясни. — Не знаю, какая погода у вас в Майами, сэр, — сказал я. — Но тут стоит прохладная ночь. Я забыл и оставил кондиционер включенным, когда уходил на обед. В комнате получился настоящий морозильник. Обычный посетитель выключил бы аппарат, прежде чем усесться ждать хозяина. Зачем зря мерзнуть? В то же время человек, замысливший убийство, предпочтет немного подражать, но не рисковать. Ведь я мог заметить перемену и насторожиться. Поэтому похоже, что Пэдлингтон наткнулся на убийцу, а не наоборот. Ведь это не имеет особого значения. Я поколебался и медленно продолжал. Он сказал мне в тот единственный раз, когда нам удалось по-настоящему поговорить, что был близким другом Лесли Кроу Баргема, помните покойного сэра Лесли, но не держит на меня зла главным образом, потому что восхищен храбростью, которую я проявил под дулом пушки Минска. У этих парней несколько странные, старомодные взгляды, не правда ли? Да, но теперь это не имеет особого значения, не так ли, Эрик? Да, сэр, согласился я. — Не имеет. — Придется мне приехать в КИС, — сказал Мак. — Нужно удостовериться, что местные власти отнесутся к этому делу достаточно осмотрительно. — Да, сэр, — сказал я, — осмотрительно. Потом я загляну к тебе и сам обо всем расскажу. Если дама где-то неподалеку, не спускай с нее глаз. — Последние 3 часа мы провели вместе, — заверил я. — Но теперь я от нее не отстану. Только не забудьте постучать, прежде чем войти. Не знаю, как придется ее развлекать до вашего прибытия. Когда я вернулся в машину, Харриет слушала радио. Она выключила его, как только я сел рядом. Девушке не хотелось бы жаловаться, но это не самый восхитительный вечер в моей жизни, — сухо заметила она. Зато для Пэдлинтона это был исключительный вечер.